Вдруг Инсубр выпрямился. Впившись глазами в римлянина без шлема, Дукарион воскликнул: «Это он!» и направил коня в гущу сражающихся. Солнце нагрело воздух, туман рассеялся, стали отчетливо видны небольшие островки в нескольких стадиях от берега и скалы на противоположном берегу. Махарбал с нумидийской конницей отправился в погоню за римлянами, которым удалось скрыться в тумане. Наемники приступили к жатве. Так в войске называли сбор всего, что осталось на поле боя. Проворнее всех действовали галлы. Они не утруждали себя выворачиванием солдатских заплечных мешков, в которых едва ли что-либо найдешь, кроме черствой ячменной лепешки, бронзовой бритвы, зазубрившегося от долгого употребления ножа и двух-трех амулетов. Галлы бросались к военным трибунам, легатам и всадникам, носившим на третьем пальце правой руки золотое кольцо. Когда кольца не снимались с закоченевших пальцев, они рубили пальцы вместе с кольцами и бросали их в свои заплечные мешки. Если бы Ганнибалу вздумалось узнать, сколько римских начальников погибло в бою, он мог бы приказать галлам сосчитать собранные ими кольца. По полю боя неторопливо шагал Тирн со своими пращниками. Болярцев не интересовали пожитки и ценности покойников. Они боялись, что вещь мертвеца принесет им несчастье. Болярцы искали трупы своих земляков, чтобы похоронить их по обычаям предков. Вот еще один пращник, нашедший смерть в бою. Болярцы оттащили его в сторону и перебили ноги дубинами. Теперь покойник не страшен, он не сможет явиться ночью и пугать живых. Но все же лучше завалить его могилу камнями, так будет безопаснее. С высоты холма Ганнибалу была видна вся дорога до закругленных холмов, огибавших озеро с севера, прибрежные камыши и спокойная серебристо-серая гладь озера. По облаку пыли можно было догадаться, что возвращается конница Махарбала. Вот уже видны всадники по обеим сторонам длинной колонны пленных. Судя по длине колонны, Махарбал захватил не менее 3000 римлян. Но Ганнибал нетерпеливо вглядывался вдаль. Может быть, он ждал Дукариона, которого послал найти труп консула. Да, ему хотелось взглянуть на человека, о котором он так много думал последнее время. Нет, это не тщеславие победителя, желающего насладиться зрелищем поверженного врага, а просто любопытство. Каков он, этот Фламиний? Таким ли я его себе представлял? Там, в низине у самой дороги, воины уже роют могилу, в которую будет опущено тело консула. Пусть знает вся Италия, что он, Ганнибал, уважает храбрых и мужественных воинов, даже если они его враги. Послышался конский топот. К Ганнибалу подскакал Дукарион. По растерянному виду галла нетрудно было догадаться, что приказ не выполнен. Обыскали все поле боя. Тело Фламиния не нашли. «Может быть, ты убил кого-нибудь другого?» — процедил Ганнибал, сверля кельта глазом. «Ну уж нет. Фламиния я запомнил на всю жизнь, когда его ликторы секли меня розгами, а сам он хохотал». Кельт снял с конского крупа мешок и, вывернув его, подал полководцу шлем. «Тонкая этрусская работа, серебро», — подумал Ганнибал. «Да, это шлем консула». Камень ударил немного ниже гребня и оставил тонкую царапину. А вот и едва заметный след крови внутри. Должно быть, удар оглушил Фламиния. Консул снял шлем, чтобы остановить кровь, и выронил его. Потом уже сражался без шлема. Когда Дукарион поразил его, ликторы унесли тело, бросили в воду, зарыли. Имеет ли это значение? Римское войско погибло вместе с консулом.